Здесь, в Казахстане, для него не было будущего. Радужные ожидания Крымова отца сбылись только наполовину. Спустя 7 лет, в 1964 году, он стал таки вторым секретарем горкома партии. Но в Караганде. К этому моменту его сын закончил школу и бесповоротно собрался в Москву. Влияние и связи отца вполне хватило на то, чтобы Андрей Крымов поступил в престижный институт международных отношений. Увы, Казахстан сыграл и здесь свою роль. Учитывая географическое положение республики, Крымов вместо европейского попал на восточный факультет, в группу специализировавшихся по Китаю. Впрочем, это его не особенно расстроило. Слишком велика была радость снова оказаться в Москве. Андрей Крымов чувствовал себя изгнанником, вернувшимся на родину. Круговорот столичной жизни разом обрушился на парня из Караганды, затянул и увлек с собой, оказавшись как вода для рыбы естественной средой обитания. Через полгода учебы Андрей уже носил стильный галстук и родной стоицовский пиджак, лихо отплясывал рок-н-ролл и зачитывался Хемингуэем. Бабушка Матильда, у которой жил Андрей в Москве, души не чаяла во внуке и с готовностью прощала ему все — и позднее возвращение, и шумную дикую музыку. Жизнь складывалась удачно. Надо отдать должное молодому Крымову. Юношеский задор и тяга к приключениям безболезненно сочетались у него с изрядным прилежанием. Раз поставив себе цель достичь в жизни всего, чтобы заполучить свое право на выбор, он прекрасно понимал, что для этого придется постараться. Очень постараться. И Крымов старался. Он всегда делал больше, чем требовалось по программе, потому что с самого начала не сомневался, что лишних знаний в его жизни не будет. В конце концов, это приучило его никогда не ограничиваться одной точкой зрения, одним решением в любом вопросе, и научило видеть любую ситуацию в объеме, со всех сторон. Даже китайский язык дался ему намного легче, чем однокурсникам, ибо, как никакой другой, требовал аккуратности и терпения. Причем китайский язык он одолел сразу после английского и непосредственно перед французским. Время шло. Семестр летел за семестром, и чем ближе был момент выпуска, тем острее перед Андреем Крымовым вставал вопрос дальнейшей карьеры. Его сокурсники попали в институт тоже не с улицы, если не считать традиционного и очень небольшого процента пролетариев и нацкадров. Поэтому борьба за теплые места принимала все более открытый характер. Каждый будущий дипломник пускал в ход все имеющиеся в его семье связи. В курилках то и дело произносились, как бы невзначай, имена высокопоставленных пап, дядь и просто друзей семьи. От знаменитых, а зачастую и просто легендарных имен, могла закружиться голова. Андрей Крымов не участвовал в этом хоре. Строгому Крымову-старшему не составило бы, конечно, труда найти место сыну, но только в Казахстане. Так что воспользоваться его благосклонной помощью будущий разведчик не мог. А точнее, не хотел. Сама мысль вернуться назад на целину вызывала у Андрея стойкое отвращение. Нет, он готовил себя для другой жизни. Его юность пришлась на короткий период оттепели, когда мощный идеологический прессинг немного ослаб. Вместе с модным рок-н-роллом и стильной одеждой, вместе с книгами запрещенных и оттого еще более привлекательных писателей, он избавился от прививки коллективного сознания, которое, как известно, выше собственнических интересов. Излечился и усвоил раз и навсегда, что самая величайшая ценность на этом свете — личность человека. А личность всегда в одиночестве и в меньшинстве. И рассчитывать личность может только на собственные силы и больше ни на кого. Все остальное – только средство для достижения цели. Поскольку цель у Крымова была уже давно, оставалось найти средства, причем опираясь на собственные силы. Это была первая стратегическая операция Андрея Крымова. Называлась операция «Брак по расчету». Идея, конечно, была до неприличия банальной и простой, но осуществил он ее безукоризненно, не ошибившись ни в тактике, ни в выборе объекта. Дальнейшая жизнь подтверждала это много раз. Среди шумных компаний, где он частенько проводил свое свободное время, было немало симпатичных и обеспеченных полезными родителями девушек, а уж выбирать большого труда не составляло. Красивый и модный парень Андрей запросто производил на девушек впечатление, мог при случае блеснуть стиляжным жаргоном, непринужденно бросив какую-нибудь фразу вроде «Ну что, мать, похиляли на брод?» или цитатой из «Рождественского с Вознесенским». Мог задушевно спеть что-нибудь из Галича или часами рассказывать о Китае, причем всегда именно то, что больше всего интересовало собеседника.